Глава 11. В полуночь кто-то окликнул Тайку по имени. Она вздрогнула, открыла глаза в непроглядную тень. С неясным шорохом и тонким звоном о продушины, захлопнутой на ночь деревянным пятником, пролетела неожиданная муха. Шурша крыльями, она дважды билась о палате, наверное, падая на печь, и скоро затихла подле. Тайку удивила незваная ночная муха, взявшаяся невесть откуда под Новый год. И она стала ждать беды. Душа ее обмирала, боясь забыться во сне. Жонка обшарила свое незнакомое, чужое тело, девясь ему, и подумала, что у нее противный огромный живот. Наверное, все и котики собрались в утробе на мирской сход и сейчас норовят выйти на свободу. Муж храпел на кровати, задыхался. Видно, кикимора нашарила его безмолвный рот и хотела сдушить больного. Говорят, в полуночь отходит прочь измаянная, нагрешившая душа. О муже Тайка подумала, как о чужом странном пришельце, пущенном на ночлег, и тут же забыла его. За сторонкой печи вдруг снова окликнули, ясно и кротко: «Тая! Таисья! Ну что тебе?» Готовно отзвалась женщина, словно бы давно ожидая этого голоса. Она склонила голову с печи, волосы от пота слиплись в колтун под повойником, плат сохся и затвердел, и Тайка с отвращением сорвала его. От нервного движения окутка сползла с плеча и сразу показалась нестерпимо студеной в избе. У порога призрачно замерещилось, как бы сквозь стены просочился тайный голубоватый свет, заиграл длинный под притолку сполох, скоро загустел, и безобразная девка встала подле печи, противно чмокая по полу гусиными лапами. Один глаз тусклый, с вывернутым веком, другой горит бесовски, а по зеленым волосам, распластанным и похожим на совиное крыло, скачет к печному приступку жаба с лестницы на плече. — Я тебе лестницу принесла на гору Сионскую. Нажилась ли ты? — Ой, и нажилась! — счастливо выдохнула Тайка, понимая, что пришли гости по ее душу. — Нажилась! — гулко вздохнула нахолодевшая изба. «Ну так поцелуемся», — сказала безобразная девка, склоняясь над Тайкой. Губы зажгло, защипало, огонь заструился, и разом рот обметало белыми водяными пузырями. «Пошли», — позвала гостья. «Иду», — отозвала Таисия. И тут же возгорелась она, как пламя в печи. Волосы затрещали от жара, и глаза накалились. «Ох, Тайка, Тайка, ну зачем же ты поддалась Марухе? Зачем отзвалась на оклик и открыла послушно глаза? Ведь пришла за тобою лихоманка Агнея». Отец навещал, часто плакал. «За грехи мне, за грехи!» — шептал, оглаживая беспамятное дочернее лицо. И Тайкины муки будто бы передавались его телу, так корежились и тосковали изношенные кости. Уж собирался Петра на потолок лезть да вырубать там лаз, чтобы свободнее и вольнее взлетала с бабьей души, чтобы меньше мук испытала дочь перед исходом. Священник приходил, давал воды испить со креста, монотонно пел, встав в изножье, и лампадка в переднем углу трепетала, готовая угаснуть. Слушал Петра святой наговор, но глаз с лампады не сводил, боялся, как бы не погас трепетный огонек. Навещала бабушка Соломонея, совсем остаревшая и глухая травница, ведьма ведьмой. Лицо спеклось в луковицу, и рот запал в морщинах, как бы зашитый наглухо. В таком-то теле, говорят, и помещается колдовская душа, что ночами, вылетая из дряблого тела, вихрем летит на шабаш на лысую гору. Надевала ведунья на Тайкину шею обруч, поила вином, настойным на золе, терла лицо и грудь против у сердца, трижды слизывала хворь с Тайкиного лица, с подбородка до лба и со щеки на щеку, и, сплевывая на зим, подшептала: «Заря, зареница, красная девица, избавь рабу Божию Таисию от матухи, от знабухи, от летучки, от гнетучки, от всех 12 сестриц-трясовиц!» Пожелтела Тайка, как лютик в поле, как морошка зрелая на болотной кочке. Яшка уже вставал, ходить замок. Вещунья выгоняла его прочь, распахивала на Тайке одевальницу. Экое матерое большое тело, ныне желтое, как топленое коровье масло. Помнил ее махонькой свиретенц. Волосы на голове были густые и грубые, как у взрослой девки. Мучилась Густя, ох, тяжело рожала Тайку, будто жорному осводился. И вот бабушка Соломонея, нынче сама не больше рукавички и сподницы, скольким пуповину перевязала, скольким детенышкам звезду зажгла на небесах, правда, своих-то ребятишек не имела и мужней ласки не знавала. Сиротой, сиротеей, выжила век, на чужой перешла, чужой жизни прихватила. Такое нынче чувство, будто в новой деревне живет, и давно повымерла та дорогая гора, в которой появилась Соломоневишка на белый свет, на долгую дорогу. Вот как бы закроешь глаза, и в памяти лес людей от мала до велика, и все в разных обличьях, и средь знакомого народу светлое Тайкино лицо. «Ах ты, Боже, какая добрая тета!» — горевала травница. «Жить бы тебе дорожать! Из тебя бы детишки-то пошли, как ковришки!» Щупала, наглаживала живот, сбрызгивала наговорную водою, легонько хвостала летошним веником, палами, пожухлыми листьями осыпала бабье тело. «Не помереть бы тебе, да возродиться! Помоги, батюшка, сисеней! Прогнал бы ты, святой отец, девиц трясовит, что идут на царство русское род человеческий мучить и тело повреждать и кости ломать и в гроб загонять. Детко, детко! — закричал вдруг в сень. — Слышь, отец родимый Петр Афанасьич, перекрещивал ли ты девку в нашу веру, в поморское согласие, или антихристову церкву она исповедует, как земле ты ее предашь? Ведь мучиться ей в гиене огненной шакалы те будут грызть нещадно. И день-то ей горемышный покажется за 1000 лет. Ой, Петра, Петра, с наживой своей и сам-то убился, как лишачина, и девку пустил на худое. Подумай, на какие грехи-то спроваживаешь. Муха откуда-то взялась. Давай виться над Соломоней. Вот она, Иродова дочь. Сгинь, сгинь, тьфу, сгинь! Замахала тряпшными ручонками, зашамкала. Да разве беззубым ртом скажешь нынче крепкое слово, чтобы сразу отшатнулся в страхе оборотень? Петрованка, ну где-ка ты? Ах ты, Господи, сколь уволень! Вдвоем долго гонялись за трясуницей. Сунула старушонка муху в яичную скорлупку, запечатала воском, перевязала ниткой, подвесила в трубе. «Вот как наша Таюшка-девушка мучится, так тебе бы, девица-трясуница, мучиться бы 1000 лет да 1 год, не зная покоя». Тем же днем подговорила Соломонея баб, причитала. «Вот горит наша красавушка, аки огнь, а лежит, как столб повапленный, недвижимый, и нет в ей покоя сердешного». На гремячем ручье начерпали ковшом 5 ведерный ушат воды, 6 баб несли ту емкую посудину с подугорья, 2 бабы вениками след заметали, а 10-я начетчица по требнику читала. В избу вошли, да на восток, помолившись, встали с изножья. 6 баб ушат подымали, 2 помогали опрокидывать, и той водой, прорубленной, студеной до ломоты, из гремячего ручья окатили болезную, беспамятную Тайку, погрузили в купель, перекрестили в истинную веру. Вскинула жонка под купелью, судорогою всю пронзила ее и перекосила, начала рвать и мучить и корчить, а уж так страдалица зубами скрипела, ну, больно слушать и непереносимо. Но не смертным ведать судьбу. Не пришел Тайкин черед, не грянул. Ее простоволосую и ногую захлестнуло внезапным вихрем, закрутило и подъяло в клубящуюся тень. И сквозь просверки молний, и сполохи огней она, оглушенная тяжкими небесными молотами, долго блуждала по преисподней, и глазам ее представлялись картины одна жутчее другой, отчего сердце каменело от страха. Мучительно искала среди этого Содома, среди этого кающегося человечьего собора свою родненькую бабушку Васеню, и, не сыскавши ее, очень радовалась Таисия, что давний детский сон был не случайен. Тогда явственно причудилась баба Васеня в длинных золотистых пеленах с сияющим, умиротворенным лицом, и спросила ее маленькая Тайка: «Баба, а тебе хорошо там? Ой, как хорошо, внуча! Мы яблочки молодильные едим, живою водою запиваем, да в серебряных горах кожинный день катаемся на салазках, а жду запирает. Возьми меня к себе, баба!» — запросила Стайка. «Поживи, поживи, внуча, на мати сырой земле». Долго, может, 1000 лет и 1 год пробиралась Таисия сквозь тартарыры. Все закоулки чистилищ высмотрела. Ой, как измаялась-то! Ой, боли мочи моей нет! Хотела взмолиться она, но и тут с непонятным упорством пересилила себя и спросила кого-то невидимого и властного, чье дыхание непрестанно опаляло щеки, но леденило жилы. «А мне-то что за казнь уготована, коли помру я?» «Гляди, черь!» — прогремела. И с лязгом пали засовы, заскрипели кованые ворота, пахнуло на Тайку смрадом немытого тела и бабьего скопища, и во чреве горы. Увидала Таисия ногих женщин, грудям которых ненасытно присосались лютые змеи с огненными языками, и стон в пещере стоял непереносимый, и от великой боли изнемогала, сокрушалась бабья плоть. «За что же их-то, несчастных? За прелюбодейство! И тебя ждет сие, и тебя не минет искупительная чаша!» «Боже!» — в ужасе возопила несчастная. «И не уж столь черна душа моя!» Тайка вдруг увидала бабу Васеню. Была она в лопоточках, обшитых белой холстинкой, и в долгой смертельной рубахе. Но лицо ее было по-прежнему синим и одутловатым, засиженным мухами, как и в ту прощальную минуту, когда лежала в домовине. «Баба!» — заплакала Тайка. «Тебя-то за что?» «За грехи, Таюшка! Нету утопленцам ходу, нету! 300 лет поди биться мне еще лбом о землю, но это не в труд мне, а в радость! Ой!» «Внуча, внуча!» — вдруг вскричала баба Васеня, и мухи слетели с ее распухшего от воды лица. «Молись пуще и спасешься! Вот откушай яблочко молодильного, и сымет болезнью, сымет! А есть тая монастырь во далекой земле, и идти туда год со днем. Поди туда пеши по заходу солнца, и жить тебе в келике, слышь меня, внуча!» «Чую, бабушка, чую, родименькая, золотая ты моя, серебряная!» А жила Тайка после крещения в морозный солнечный день. Знать, печь худо топилась, дым закидывала в избу, баба закашлялась натужно и открыла непонимающие глаза. Радостный, светлый день стоял на воле. Солнце ломилось в оконце, и золотистый столб развалил избу пополам. Дверь всхлопывала часто с потягом, кто-то бродил, надсадно кашлял, выбродившим тестом пахло одуряюще. Кислый дрожжевой запах опары вошел в Тайку и всю разом разбередил. Она улыбнулась, с трудом размыкая почернелые губы, и длинно, жалобно застонала. Над глазами ее маячил близкий, хорошо прошорканный потолок с морошечным отливом, сейчас овеянный солнечным светом, особенно заманчивый и живой. Он светился сквозь волоконца дыма и казался иным, нерукотворным. И особенно странной казалась дыра, вырубленная в потолочинах. Виднелся свежий скол, а еще далее черный гудящий мрак, полный вихрей снежных мух. Тайка испугалась, думая, что ей это мерещится, и закрыла глаза. Сноп света пробивал болезненные веки, бередил глаза, в них невольно накапливалась водица, и вот первая тяжелая слезка выпала на щеку. Тайка снова вздрогнула и поняла, что она жива. Подошел Яшка, живой, богоданный муженек, лицо жесткое, острое, обметано черной кудрявистой бородой. Хотел сменить тряпицу на лбу, встретился с обнаженными, осмысленными глазами и вздрогнул. — Ожила, жонка, ожила, да, ах ты, право! — захлопотал богоданный. — Думали-то как, нажила, смол, Богу душу, вот помогчи хотели, душе чтоб легче. Лети, душа-то, лети, бат, не жалко. Ох и мучилась, ах, что я мелю, бестолочь! Засуетился Яков, отпрянул от жены, наверное, пугаясь ответного противного слова. Забегал по избе, не зная, за что приняться. Стряпал что-то, кулемесил по-мужски неумело, прятал от тайки лицо, тихо плакал, орошая тесто слезами. Ох, и солона будет коврига, солоновато спечется каравашка. Думал что-то суматошное, беззлобное. И тут же мысленно клялся, что все минувшее быльем поросло. Заживем отныне, дружно, мирно, детишек наставим, людей не смешим. Доколь кудесить, доколь по миру волосьем трясти. Уж коли баба замужняя, по войникам повита. Прошла, спрокатилась по нам телега. Плечи болят, а сердце и пуще того больно. Но отныне все, заживем по благословению. Бил, мял кулаками тесто, ворочил его, как кабанчик перед убоем, задыхался от дыма и слез, и улыбка сама собой ширила губы. Вдруг улыбался во весь рот, и тут же строжил себя, тряс головою, и серебряная серьга в ухе мотала шально. Заморозив лицо, оглядывался, видел Тайкин прозрачный, испитый силуэт, истонченный болезнью нос, пятнистые от обильно выпавшей росы. Дышала Таисия на тело, исходила потом, и рубаха исподница взмокла, хоть выжимай. Как маленькую обиходил Яшка жену, поил брусеницей да малиновым взваром, гладил такую крохотную ныне исхудалую головенку, ну, как дитя свое укачивал, и сердце заходило с жалостью. Сиротой вековечной жил, а сердце-то, оказывается, ждало ласки. Обихаживал Яков Таисию, помогал в самом житейском, в сухую рубаху облекал и будто заново влеплял жену. Она покорно отдавалась, вяло, будто хлебный снопец никудышный, шаталась в его сильных руках и тут же валилась в постелю, строгая, с постным, отрешенным лицом. И соки стронулись, и древо зазеленело. Скоро встала Тайка на ноги, но смотрела на жизнь, словно бы из другого мира, иной земли. Нельзя сказать, чтобы сонная бродила, вела заделье. Нет, изба сразу воспрянула, скот задышал, тепло вернулось в хоромы, муж зарозовел, и вскоре молодое сальце проложилось под засмуглевшей кожей. Но взглянешь в Тайкины глаза, они слепые, глядят куда-то сквозь стены. Но ежели на воле, то сквозь посинелый морозный воздух, не то в Поднебесье, не то за таежное половодье, где, сказывают, лежат иные земли. Наверное, чудило с Тайкиной душе, что она уже издержала это время, назначенное жить на миру. И захотелось ей взять батажок, за спину кошель берестяной, да и пойти прочь той самую тропою, какую задевалась когда-то тетка Павла. Однажды на ночевую легли вдвоем. Муж привалился робко, а она не погнала. Кто-то погрозил Таисии сверху сквозь вечернюю хмару, и жонка готовно смирилась. Она только заглубилась в постели, ужалась к самой стенке. А Яшка, чуя силу, сразу хмельно накатился и взял бабу как полонянку, но вкуса не почуял и жажды не утолил. Лежал, скрестив над головой руки, глядел в потолок хмуро, темно, неублаженно. Крестовый брат Донька впервые померещился. Щерится тонкими губами. Обиду и ревность, и злость услышал Яков и скрипнул зубами. Как получилось тогда, что не застиг, не захлестнул обоих на березовом суку? Болтались бы ныне, и вороны выли глаза, песцы выгрызли бы пятки. Вот хорошо, вот и сладко. Увидал такие картины, но содрогнулся, прильнул к жене, обшарил. Худющая, экая мозглети, а он дурила, столько лет желал ее. Но ведь никакого товару. Еще раз судорожно обшарил, но и зло, и желанием досадить, впился корявыми пальцами, сделал на гладкой коже крутой защип, будто узел завязал. Вот и нашла пора отмщения. Вот она катилась. Жена не шевельнулась, лишь тонко вскрикнула от внезапной боли. Но тут же перемоглась, глубоко и горестно вздохнула. И то, что она не вскричала, не взмолилась, остервенила мужика до той самой крайности, когда и убить возможно. Худо, помня себя, он заголил на Таисии сподницу. И давай его нахлёстывать, приговаривая: «Вот тебе, любостайка!» И до той поры полосовал ладонью, пока рука не онемела. Но и тут женщина не вскричала, но, тупо отстранившись, словно бы норовя слиться с бревенчатой стеною, спросила вдруг: «Ответь мне, Яша, вот ты бьешь меня, дрянь я, и бить меня надо, а может, убить. Но ты-то, землемерт, меня насилил, и неуж тебе не жалко меня было? Ты по что за меня не заступился-то, Яша?» Этих-то слов более всего и пугался Яков. Он ждал их со дня на день, смирился с ними, давно и оправдание себе сыскал, но тут от них дыхание зашлось. Было-то все, оказывается, по-иному. Совсем не так, как в приноровленной памяти улеглось, ведь не девку соседскую, но будущую жену на растление отдал и муками ее насладился. Выжечь бы видение, вытравить каленым железом. Но память не просеешь сквозь сито, она вся клубится в тебе и жжет. Ком в груди, непроходимый тугой желвак стоит в горле, и не сплюнуть его, не проглотнуть. Железную спицу забили в грудину, и запрудило там, кусок ржанина не лезет. Какая дьявольская сила полонила, переполовинила человека! И чтоб смять, вытравить в себе ревностную досаду и злиться от нее, Яков с присвистом сквозь выбитый зуб прошептал, запаливая себя: «Молчи, сука!» И от этого вскрика снова загорелась в грудине. А ведь только что виниться хотел, жалобиться, чтоб прощенному быть. Но его ли прощать? Какой такой грех совершил он? Нет, нет, она его подлее. Она предала его по своему хотенью. Она Божье благословение осквернила, а должна бы в ножки пасть. И уже полный мщения, в бешеной тоскливой тьме, видя грядущий путь свой, Яшка выкрикнул, не тая голоса, зазвенел накаленно: «Молчи, дрянь! Тебе под мужиков стелиться, похотью и зашла, похотью, ведь сама захотела землемером-то, любостайка, сама норовила, а ну, скажись! Ой, Яша, и что ж ты такое, Яш, молчи, пока не убил!» Ткнул кулаком в грудь, где изменное сердце билось, в живот, ведь из этой утробы вылился чужой послед, в губы, ведь этот рот миловал ненавистный человек. Привстал на коленях, навис над распластанной Таисией и бил тяжело, молча, как на таку молотил. Опомнился, когда жена пугающе тяжело вздохнула и замерла. Встал, запалил лучину, с пристрастностью оглядел жену, принес утиральник, лохань, давай замывать ледащее растерзанное тело. Светил лучиной, пламя выхватывало слепые ноги и глаза, спекшийся почернел и рот, пенистые от сукровицы вереда, обихаживал Таисию. И уже приглаживал ее с тоскою безвинно оскорбленного человека и втайне радовался, что не забил до смерти. Хуже всего увидеть бы мертвую, тогда хоть сам в петлю. Жена не противилась. Лежала покорная, светлела голубоватым нездоровым телом, и ребра проступали под кожей, как кокоры у лодки. С того вечера Таисия без синяков не хаживала. Лицо желтое, глаза ввалились. Бабы осуждали Якова. «Забьешь жену, Ирод! Ее не жалеешь, хоть себя пожалей!» Приходил Петр Афанасьевич. Сидел подолгу, горевал за дочь. Ведь из такой болезни вызволили, а тут новая напасть. Не сдержавшись, остерегал. «В Сибирь норовеешь взять, Алка? А мне чё? И в Сибирях бывают люди. В случае чего, ежели так себя вини, тестюшка. Через твой обман моя проклятущая жизнь. Не, я клятвы не переступал. За что ж мне такую отраву подсунул?» Намекал на жену. «Вот как есть, забью до смерти. Мне все одно». «В Сибирь упеку», — грозился тесть. «А я тебя топором повые, да в реку!» Шально вспыхивали Яшкины ночные глаза и сочные толстые губы наливались кровью. Но однажды не стерпела Таисия, взмолилась, разжала, наконец, онемевшие губы. Голос казался глухой, утробный, нежилой. «Чего тянешь-то, Яша? Убей сразу!» Яков посерел. Внезапные слова подсекли, не сразу нашелся с ответом. «Помучу еще! Помучаю! Я из тебя жилы вытягну, на кулак намотаю!» И не уж Христа не боюсь, боюсь, но Господь меня простит, ты изменщица. Разговор случился вечером, уж под самую Пасху. И света не запалили, от лунного огарыша сквозь косящие оконца разбавляла темень. Тайка лежала на кровати, Яков мастился на печи, и сверху лицо жены казалось русалочьим, голубым. Тяжело, угрозливо бормотал Яшка, но самому себе слова эти казались чужими, легкими, сказанными лишь для испуга, ибо засветилась перед взором иная, добрая жизнь, которой вдруг поверилась. И в Тайкиной душе на мгновение прояснилась хмара, и она призналась. — Ой, не могу более жить, Яша. Сидит заноза в сердце. — Яша! — вскричала, взвыла по-звериному. — Не могу, заноза в сердце! Заноза, вытащи мне! Яков вздрогнул. Волосы на голове поднялись. Слово не говоря, спустился с печи, подсел в изножье. И за многие дни впервые сказал те слова, что многие годы носил в себе. «Ну что ты, Тасенька, любимая-то моя, ласточка, Яша, заноза в сердце!» Тайка вдруг рванула сорочку, схватила груди и давай кромсать их неистовостью безумного человека. «Иди ко мне!» — вдруг позвала Тайка горячно, едва ли что соображая. «Вынь занозу!» И она отдалась с таким желанием, с такой судорогой и смертельной мукой, что Яков без страха не мог в те минуты смотреть на ее искаженное страданием лицо, разверстый черный рот, и закрыл глаза. А жена вдруг обмякла и сквозь наступающее беспамятство прошептала. «Ой, кажись, отпустила! Вышла, заноза, вышла!» Таисия вскоре уснула, но Яков ночь не спал, сменяя на лбу тряпицу. Жена была жаркая, потная, истончившаяся. При свете свечного осколыша казалась усопшей, и не хватало лишь надеть белые тряпичные ступни, чтобы возложить в домовину. И Яков так пожалел ее, с такой любовью обласкал усохшие щеки, что минувшие страдания показались странным видением, хмарой пьяного безумного человека. Что за наваждение осилило нас и ввергло в смертный бой? — подумал он и заплакал, и долго ревел, как младенец. С той самой ночи более не задевал Яков жены своей. Переселилась она в Горинку, стала нравом светлая, тихая, покорная, и зеленые глаза ее разбавились золотой водицы, как бы солнце оставило там свой луч. Мало куда выходила она из дому, разве что до лавки, а больше в подворье своем жила. Но вот и весну наслала, ручьи потекли, трава полезла, росы упали, пришло время репища, огороды копать. Пошла тая на зады и усадьбу подымать. Земля волглая, пряная, тяжелая, живьем заселена. Красного шура уйма, толстый, жирный, ленивый, сквозь продырявил землю червь, как пулями пробил. И тут в земле сколько живого зверья, — подумала Таисия с неожиданным умилением. И вспомнилась, а где-то мой недоспелыш, мой недородыш. Летает его душа непрекаянная, и нет ему затулья, нет ему схорона, и гора Сионская не принимает его. Вдруг кукушица за Паскотиной на веретье вскинулась, где сидит лысый, по-женски стоит одинокая сосенка. Подняла голос и зачастила, завыкликивала, позовет и прислушается, отклику ждет. Нет больше и печали знать, как в кукушьем голосе. И зовет кукушица, как мать-печальница, вдова неутешная. С тяжелой душою вывернула Таисия холодный пласт, а вместе с ним и сверток. Еще не зачернел, не загноился, словно бы кто клад схоронил от нечаянного взгляда. Как зачарованная подняла куль тряпшный. Ей бы кинуть, раз в земле-то бросовое дело. Она уж все поняла. Тут кусок ее плоти, тут человечек недозрелый, ее дитя недопетое, ее души краюха незарастимая, ведь не случайно ноет с упрямостью сердца, как бы червь его точит. И ни испуга, ни брезгливости в женщине. Пошла на межу, к пряслам, где прошлогодние житние слопы висели, села, вытянув ноги. Так к выйти готовится на поле жницы, притомясь от поля и полдневной жары. Развязала плат, готовясь к самому худому, а как развернула сверток, так обмела. Не то куропатка ощипанная, заморная, лежала там, уже загусевшая, почернелая, как пропадина. Не то засохлая змеистая рыбина, не то ягнячий выкидыш, хоть бы что человечье, памятное, знакомое и родное. Ничего и не было, значит. А раз ничего не было, так стоит ли страдать? Вот во что вылилась ее любовь и Донькина, взряшной плоти отломок. А меж тем что-то заставляло ее неотрывно смотреть на недозрелый плод. Она даже понюхала его, стронула пальцем, вроде бы желая увидеть внезапное шевеление, вздрог и вскрик. Нет, не худо стало с памятью, и сердце не замутилось, но как бы зачарованная жила сейчас женщина. — Ой ты, нехристеныш мой! — вскрикнула Таисия, пожалела мертвенького, как живого запеленутого сонного, и затропилась. Вскочила, побежала, часто озираясь, заползла под крыльцо, вырыла ямку поглубже, выскребла лучинников, выгребла пальцами, схоронила нерожённое нетленное дитя, да сверху для верности накатила лиственничный чурбак. Теперь-то уж не насмелится никто подступиться к жилому порогу, где человечьим духом пахнет, не выкрадут боль и слезы Таисиной утробушки. Бросила Таисия копать. Блины заварила, напекла горку, часть на подоконье оставила, остатки отнесла на могилу к бабе Васене, била там красные яйца, приговаривала. «Русалка, царица, красная девица, не загуби душки, не дай удавиться, а мы тебе кланяемся». Посидела с краю погоста, где утопленцы лежат, глаза закрыла, хотела бабу Васеню живой увидеть и не смогла. Стоит перед глазами синее напухшее лицо, и ползут по нему черные мухи. «Господи!» — взмолилась сухим, натянутым голосом. «Если на миру кто святее моей бабушки, так чьи же грехи она отмаливает?» «Твои!» — словно послышалось ей. «И то правда мои!» — покорно согласилась стая, не удивившись глазом. И также покорно поднялась и вместо своей избы отправилась, куда ноги понесли. И оказалась она в Зареченских лугах. Вода хлюпала под ногами, вешняя снеговица еще таилась под щетинкой молодой зелени, и вники обвеялись мелким листом, кулички-хлопотунчики под ногами путаются. И почудилась Таисии возня человечья, хотя не души кругом, и будто бы голос младенца послышался над головою ее дочери, голос: «Мамушка! Мне так зябко и страшно здесь-ка, мамушка, как мне нехрещеной-то быть, я боюсь-а!» Опомнилась, спохватилась Таисия, напрягла память и, боря головную нестерпимую боль, торопливо зачастила: «Крещаю тебя, Марьюшка!» И от этих слов разверзлась в бедной Таисиной головушке черная пропасть, красное пламя полыхнуло, и черепную коробку пробила насквозь, а длинные шелковистые волосы встали стоймя, и воздух зазвенел длинно и тонко, будто струна возле лопнула, ласково обвеяла прохладным крылом бабье лицо, и откуда-то, будто опять донесся голосок: «Прощай, мамушка!» И Таисия опомнилась, и почуяла на себя так легко, как лишь в детстве далеком жевала, и не слышалось в сердце натянутой больной жилы, и утробушку, словно бы кто помазал нежным куропачьим пером, обиходил свежим коровьим маслом, так облегчало, запело и восхитило с легкостью Таисьино тело. Очнулась она, огляделась вокруг и подивилась праздничному вешнему миру, полному голосов, тепла и света. Женщина еще прислушалась к груди, где прежде сидел рыжий, злой и котик, к чревам, где прятался надоедный хромой мужичок, к левой титьке, которую кромсал бородатый черный карлик, перевязанный красным кушаком, и не нашла никого. Так случилось, что боль болью поборола Таисия.